Глава 21. Она знала это его состояние. В такие моменты он находился словно по другую сторону сознания, хотя и двигался, и разговаривал, а не лежал с закрытыми глазами. Огромное, всепоглощающее желание искрами светилось в его расширенных зрачках. Его пробирала дрожь, длинные пальцы его судорожно хватали воздух, словно пытаясь выхватить что-то важное, то, что принадлежало только ему. Он постоянно озирался по сторонам, ловя невидящим взглядом только ему одному видимые образы. Он, постановая, что-то искал, метался по квартире, как запертый зверь, и в такие минуты не стоило попадаться ему на глаза. Хотя она пыталась оборвать это его страшное наваждение, охладить его пыл, заставить его плоть обмякнуть, его самого вернуться в свое нормальное состояние. Находясь где-нибудь в безопасном месте квартиры, за буфетом ли или шкафом, а то и вовсе спрятавшись за штору, она обращалась к нему тихим материнским голосом, призывая его успокоиться, остановиться, сесть и обдумать все то, что он собирается совершить. Иногда, когда ей удавалось увидеть его в момент, когда ее слова доходили до его сознания, он замирал, оглядывался, пытаясь отыскать глазами мать, и когда слышал снова ее голос, сжимал кулаки, стонал, плакал, и тело его сводило судорогой, и она видела, как ему плохо. И вот тогда начиналось самое страшное. Она не знала, как нащупать грань между возможностью все поправить и уложить сына спать и толчком к очередной волне агрессии. Не чувствовала она, когда ей следует остановиться, чтобы он, как пойманный за руку лунатик, перестал прыгать с крыши на крышу и вернулся домой. Хотя в ее случае это был не лунатик и не крыша, а нечто страшное, ужасное, что наполняло и ее жизнь кошмарами. Первый раз он влюбился еще в школе. Мальчик некрасивый, прыщавый, худой и высокий, с постоянно жирными и оттого кажущимися грязными волосами. Он ходил за девочкой. Ее звали Стелла. Она была очень красива, одевалась как кукла, хорошо училась, и на нее заглядывались даже старшеклассники. Как побитый пес носил ей тяжело набитый учебниками портфель, писал любовные записки, но ничего, кроме презрения и отвращения, на ее лице не читал. А потом одноклассники отлупили его за школьными мусорными баками, били ногами, приговаривали, что он урод и что должен забыть девочку, да и из школы ему тоже следует уйти, а еще лучше уехать с матерью из города. Очень обидные вещи говорили. Он все это, плюя кровью, рассказывал матери вечером, когда дополз до дома. Мокрый от снега, грязный, в крови, униженный, избитый, отвергнутый. Она плакала вместе с ним и говорила, что все это его одноклассники делают из зависти к его способностям, к его феноменальной памяти, к сообразительности, нестандартному мышлению. Внушала ему, что он по сути своей гений и что его впереди ждет большое будущее. Сначала мать искупала его 15-летнего в ванне с горячей водой, смывая запекшуюся кровь, затем чистого и одетого все сухое лечила, смазывала небольшие ссадины йодом, а те, что посерьезнее, мазями. Осмотрела его тело, ощупала, решила, что почки в порядке, что пострадали только кости, но и то это только ушибы. Половые органы тоже были в порядке. «Пойми», — говорила она ему, усаживая за стол и ставя перед ним полную тарелку горячего супа. «У тебя впереди очень длинная жизнь, и тебе не стоит так убиваться из-за какой-то там девчонки. Она все равно этого не стоит, какая бы красивая ни была, понимаешь? Таких девчонок у тебя будет еще много, и будут мальчишки, которые захотят тебе отомстить за то, что ты набрался смелости подойти к этим девчонкам и попросить понести портфель. Ну скажи, кто мешал им подойти к ней и заговорить, написать записку? Никто. Они все трусы. И то, что они напали на тебя, сколько их было, четверо? Ну вот, говорю же, вчетвером напали на одного, избили, унизили. Но это только тебе так кажется, что они унизили тебя. На самом деле они сами подверглись унижению в глазах друг друга. Думаешь, они не понимали, что делали? Что опустились дальше некуда? А если эта девочка Стелла узнает, что они с тобой сделали? Думаешь, она не разберется, что произошло? Не оценит ситуацию, не поймет, что четверо на одного – это подло и гнусно. На следующий день мать не пустила его в школу. Сказала, что ему нужно отлежаться. Позволила ему выспаться, сказала, чтобы побольше ел, потому что ему нужны силы для восстановления здоровья. Вот только читать не разрешила. Сказала, что для него сейчас лучше смотреть телевизор, какие-нибудь комедии, которые поднимают настроение, или полистать художественные альбомы. Все польза. А вечером, когда она вернулась с работы, к ним заглянула соседка и сказала, что в школе ЧП чрезвычайное положение, что за мусорными баками нашли девочку, девятиклассницу, мертвую. Кто-то ее изнасиловал и убил, удушил. Стелла Вершинина. В школе паника, во дворе стоят милицейские машины и прокурорская «Волга». Говорят, мать девочки увезли на скорой, она вне себя. Мать выпроводила соседку, зашла в комнату и увидела сына, крепко спящего на диване. Видеомагнитофон крутил приключения Шурика. Сына на складе. Вицин пытался достать из высокой стопы горшков самый нижний. Очень смешной эпизод. Заглянула в холодильник. Видно было, что положенное съедено, остальное убрано, все в порядке. Значит, сын пошел на поправку. Ведь хороший аппетит – признак выздоровления. Стелла. Вряд ли в школе найдется еще одна девочка с таким красивым именем. Ты еще и девятиклассница. Неужели убили ту самую девочку, из-за которой он пострадал? Если это так, то как ему сказать об этом? И надо ли это сделать именно сейчас? Может, позже, когда он окончательно восстановится? А с другой стороны, он же не в лесу живет. Обязательно найдется кто-то, кто захочет ему позвонить и сообщить эту трагическую новость. Тогда не лучше ли его сначала подготовить к этому страшному известию? Но как? Во-первых, следует дождаться, когда он проснется, и не будить его. И она дождалась. За окном потемнело и зажглись фонари. Он поднялся. Шатая зашел на кухню, где она готовила ужин. «Поешь?» Она посмотрела ему в глаза и вдруг все поняла. Его взгляд был обращен куда угодно, но только не на нее. Он смотрел мимо нее, в пространство. И кто знает, что он видел тогда своим внутренним зрением. Возможно, он мысленно все еще находился там, в школьном дворе, в тихом закутке, заставленном металлическими мусорными баками, и видел расширившиеся от ужаса глаза девочки, молившей его о пощаде. Она не кричала, потому что если бы кричала, то крик бы непременно кто-то услышал, отреагировал, и тогда ничего бы не случилось. Мать никогда не узнает, как он заманил ее туда, что сказал, придумал, чтобы она, как овца на заклание, пришла туда за мусорные баки. Он набросился на нее, сбил ее с ног, зажал ей рот рукой, а другая рука в это время сдирала колготки. Она пододвинула ему тарелку с горячими котлетами, села напротив и стала смотреть, как он ест. А ел он жадно, словно боялся, что вот сейчас в дверь позвонят, придут люди в погонах, скрутят его и везут туда, откуда, быть может, он уже никогда не вернется. «Вкусно!» – прошептала она, чувствуя, как предательские слезы заструились по щекам. «Ма, не плачь! Мне нужно что-то тебе сказать!» – прошептала она в душе, желая, чтобы он рассказал ей все сам, чтобы выговорился, объяснился, освободился, чтобы взял ее в свои сообщницы. «Говори!» Да, вот сейчас он смотрел на нее, как прежде, словно все те видения и призраки, в которых он жил последние часы, оставили его, и он вернулся в свое нормальное состояние. Там, в школе, соседка приходила и сказала, что в школе произошло убийство. «Что?» – он нахмурил брови и сделал удивленное лицо. «Убийство? Ты что? И кого же убили?» «Одну девочку. Послушай, ты только не волнуйся». «А чего мне волноваться?» Но она уже заметила, как на лбу его выступила испарина. Возможно, такая же испарина выступила на его лбу в тот момент, когда девочка, горло которой он отпустил, перестала дышать, и он понял, что она мертва. Испарина – это осознание чего-то непоправимого, страшного, что теперь будет присутствовать в его жизни всегда. Это такая своеобразная реакция его организма, еще не привыкшего убивать. «Понимаешь, я не знала, говорить тебе или нет, но я же помню, что девочку, в которую ты был влюблен, и которая, как мне казалось, тоже испытывает к тебе ответное чувство, звали Стелла». «Да, ее зовут Стелла, и что?» «Ее изнасиловали и убили на школьном дворе. Это произошло сегодня утром, а ее нашли днем». «Ма, да ты чего? Этого не может быть. Школьный двор? Днем?» «Да, место такое тихое, глухое, за мусорными баками». «Стеллу убили?» Она схватилась за голову, закрыла глаза в ожидании, что он сейчас признается ей во всем. Что раскроет душу, скажет, что ему было очень тяжело, просто невыносимо тяжело, что он захотел доказать ей в первую очередь себе, что он уже мужчина и что он любит ее. Вот именно, он захотел доказать ей свою мужественность, свою мужскую силу, что он не мальчишка какой-то, неуверенный в себе, как все те, кто избивал его за мусорными баками. «Вот только не понимаю, как он выманил ее туда, в темный угол», – прошептала она, чувствуя, что сейчас узнает все и что самые ее худшие предположения подтвердятся. «Кто?» Его голос, сорвавшийся на фальцет, ударил ей по нервам. «Кто? О ком ты говоришь?» «О том, кто это сделал с ней», — она пожала плечами, словно оправдываясь. «Да, действительно, очень интересно. Она какая была, эта девочка? Могла она пойти за мальчиком на помойку?» Смотря за каким мальчиком, он все-таки посмотрел ей в глаза. Возможно, он ей отправил записку, или же еще проще, тот, кто сделал это, мог украсть ее телефон, затем позвонить ей с телефона автомата и сказать, что ее телефон находится в одном из мусорных баков. «Нет, это нереально», – засомневалась она. Значит, ей кто-то позвонил тоже с телефона автомата и сказал, что за мусорными баками ее поджидает тот, кого она любит. Но ведь она любит тебя. Да, меня, но еще одного парня из 10 класса. А он такой странный, любит разные приколы. Однажды он пришел в школу с унитазным кольцом на шее, смешной, и решил всех посмешить. И вот такого она любила. Дура. Это ты, ты, ну скажи мне, и тогда я буду знать, как себя вести, признайся. Она захотела прокричать все это, но промолчала, давясь вопросами. Значит, ты не расстроился? Я так переживала, так переживала. Хочешь, я дам тебе таблетку? Да. Он вздохнул, задумчиво посмотрел в окно. Жаль Стеллу. На похороны он не пошел. Мать сама позвонила классной руководительнице и сказала, что Женя болен, что незадолго до трагического случая кто-то напал на него там же, в школьном дворе, и избил. Что, возможно, тот, кто убил Стеллу, был влюблен в нее, но знал, что она встречается с Женей, поэтому и напал на него. Учительница, удивившись, сказала, что она и не знала, что Женя встречался со Стеллой. Сказала, чтобы мать не переживала, чтобы никто из ребят не осудит его за то, что он не пошел на похороны. И что есть еще несколько одноклассников, которые не смогут туда пойти из-за нервов. Следующая история очень похожа, но только происшедшая в другом городе, где Женя учился в педагогическом институте, случилась лишь спустя несколько лет. И снова мать все прочувствовала. Только не после того, как стало известно об убийстве однокурсницы Жени, Лики Дождевой, а до этого. Женя с самого утра не находил себе места, бродил по квартире с невидящими глазами, бормоча себе что-то под нос. Часто подходил к окну и вскрикивал что-то несвязное, словно пытаясь кому-то что-то доказать. Потом снова возвращался в свою комнату, и там как будто бы с кем-то разговаривал. А потом он затих. Из его комнаты полился приторный запах дешевого мужского одеколона. Затем вышел сам Женя, одетый с иголочки, какой-то невероятно собранный и подтянутый. Волосы блестящие от геля, аккуратно причесаны, уложены на одну сторону. Чисто выбритые, со свежими ранками от лезвия на щеках. «Ма, я пошел», — сказал он, оделся в передний и вышел. Сердце матери колотилось, а во рту пересохло. Это было предчувствие, предчувствие беды. Она знала, что он снова влюблен и снова в девочку из хорошей семьи, талантливую, подающую большие надежды. Она писала стихи, рассказы, которые печатались в местных газетах. А еще она была невероятно красивая. Мать видела коллективное фото их группы. Он вернулся поздно вечером, в заляпанной грязью куртке, которую сорвал с себя, словно это была его вторая отмершая кожа, и бросил на пол. Перешагнул через нее и заперся в ванной комнате. Она слышала звук льющейся воды и снова какое-то бормотание. Ужинать он отказался, сказал, что поел в городе в закусочной, лег спать. А матери так хотелось его расспросить, где он был так долго и что с ним вообще случилось. Она подняла куртку с пола, принесла ее на кухню, расстелила на полу прямо под яркой люстры, чтобы получше разглядеть. Грязь была не только сверху, но и снизу, причем грязь свежая, мокрая. Капюшон этой куртки был оторочен узкой полоской меха чернобурки, и вот в этом мехе, в ее ворсинках, мать разглядела прядь длинных светлых волос, но не просто волосы, а именно прядь, ровный пучок с кожистым кровавым основанием, как если бы эти волосы кто-то вырвал из головы. Очень страшная находка. Мать дрожащими руками положила волосы в пакет и спрятала в надежное место. Куртку же поспешила засунуть в стиральную машину, с тем, чтобы отстирались и другие, возможно, представляющие интерес для последующего следствия следы. Сказать, что она удивилась, узнав на следующий день от самого Жени о том, что погибла его однокурсница, было бы неверно. Она не удивилась. Она просто погрузилась в странное состояние оцепенения и шока, из которого выходила медленно несколько недель. А потом долго спрашивала себя, как же ей дальше жить, зная, что ее сын убийца. То, что он не такой, как все, прежде ей нравилось, и она ощущала себя счастливой при мысли, что сумела воспитать такого талантливого и почти гениального сына. Правда, его способности проявлялись не совсем традиционным образом. Он умел удивить учителей своей памятью, когда цитировал из учебника целые параграфы, когда с легкостью складывал, умножал, делил числа, когда выдавал в большом объеме дополнительную информацию к заданной теме, тем самым доказывая свою начитанность, образованность и стремление к знаниям. Но ведь бывали в его ученической жизни и двойки, когда он вместо того, чтобы всерьез подойти к какой-нибудь контрольной, рисовал на пропечатанных районным отделом образования листках какие-то физиономии или цветы. Это была болезнь, но мать не хотела в это верить, а потому всячески оправдывала его в своих глазах. Ведь если он болен, значит, в этом виноват. Фата именно она, ведь это она его родила и воспитала. Значит, что-то упустила. К тому же он очень рано начал развиваться физически, стал гораздо раньше своих сверстников интересоваться девочками, выискивал в текстах книг пикантные моменты, обводил их карандашом. Самыми истерзанными были там Обунина, Золя и Мопассана. Пока в доме не появилась видеотехника, на которой он мог сам в отсутствие матери просматривать порнографические фильмы. Она об этом знала, поскольку он не раз в рассеянности оставлял в видеомагнитофоне тот или другой диск, а мать в полной уверенности, что сейчас на экране появятся титры ее фильма, который она не досмотрела накануне, бывала каждый раз шокирована увиденным на экране. Возможно, ей следовало бы дать ему взбучку, надавать пощечину, наконец, но ведь в их семье не было принято такое. Все достигалось путем переговоров. Однако как можно вести переговоры на такие темы? Вот и получалось, что эта сфера развития сына была как бы неприкасаемой, стыдной, и что если его непохожесть в мальчиковом возрасте делала мать счастливой, то в подростковом и юношеском вызывала страх и ужас. Потом были еще эпизоды, но Бог миловал на здорового женщину, и ни разу не эти следствия уголовного дела, связанного с изнасилованием и убийствами молодых девушек и женщин, не приводили в их дом. Возможно, в этих делах, не связанных с непосредственными преступлениями, и проявлялась его гениальность, способность обеспечить себе алиби, и даже не только алиби, сколько умение составить о себе определенное мнение в обществе, создать портрет, к которому, в принципе, не может прилипнуть ни одно подозрение. Потом в жизни сына произошел психологический перелом, настолько благотворно подействовавший на него, что мать решила уже, что сын избавился, наконец, от снедавшей его душевной болезни. Но разве она могла предположить, чем все это закончится? Вот сейчас он тоже собирается туда, в неизвестность, в свой кошмар, вооружившись обидой, тяжестью униженности, неуверенностью в себе, нестерпимой душевной болью, и от него сильно пахнет теперь уже дорогими мужскими духами. И она знала, кто обидел его. Это она, Лили. А ведь она просила ее, умоляла, чтобы их разрыв произошел как можно мягче. Неужели он идет к ней, чтобы убить ее, изнасиловать и убить? Надо же предупредить, что-то сделать. Стоило Жене уйти, как мать вышла из дома, зашла в телефонную будку и позвонила Лили. «Лили, это я». «Я вас узнала», — услышала она недовольный голос Лили. «Что вам теперь от меня надо?» Я ему все объяснила на пальцах. Сказал, что выхожу замуж, и что мой будущий муж не одобряет ваших встреч. «Лилечка, подождите. Главное, не отключайте телефон. Мне кажется, что Женя пошел к нам. Вы бы подстраховались, чтобы дома кто-то еще был. Он настроен очень агрессивно». Не могла же она сказать ей, что он может ее убить. «Скандалить, что ли, идет? Ну и пусть, я тут не одна. У меня тут хорошая компания, моя кухарка, домработница. А сейчас еще и жених придет. Думаю, что и Женя и сам все поймет. Что ж вы так переживаете за него?» «Вот и слава Богу», — подумала мать и перекрестилась. «Хорошо, что она не одна». «Не знаю, просто я мать, и я всегда буду переживать за него. К тому же я знаю, что он вас любит. И в то самое время я сама, вот видите, к вам пришла и попросила вас порвать с ним. Получается, я сама подговорила вас причинить ему боль. Послушайте, вы меня утомили». Она грубо прервала разговор и отключила телефон. Теперь уже от матери ничего не зависело. Если Женя что-то задумал, он обязательно это совершит. Не сегодня, так завтра. Мать подошла к окну. Был октябрь, шел дождь. И от навалившейся тоски и безысходности, от страха и отчаяния было совершенно некуда спрятаться.